По случаю 105-й годовщины и со дня рождения великого Ким Ир Сена из разных стран мира прислали высшему руководителю нашей партии, государства и армии Ким Чен Ыну поздравительные телеграммы и письма. В числе адресантов – лидеры политических партий и организаций, высокие деятели политических, общественных, военных и экономических кругов Ливана, Испании, Непала, Малайзии, Бангладеш, Сирии, Камбоджи, России, Китая, Кубы, Монголии, Ирана, Индии, Японии, Вьетнама, Германии, Венесуэлы, США и других стран, представители международных организаций, организаций по изучению идей ЧЧ, организаций поддержки объединения Кореи и дружбы с ней. Они писали, что великий президент Ким Ир Сен был самым великим лидером, который за гениальную мысль и теорию, незаурядную способность к руководству, безгранично благородную нравственность пользовался небывалым в истории человечества уважением. Адресанты выразили уверенность в том, что под мудрым руководством Ким Чен Ира Трудовая партия Кореи и народ Корейской Народно-Демократической Республики одержат большую победу в героической борьбе за построение могучего социалистического государства. Между тем, в адрес ЦК Трудовой партии Кореи поступили поздравительные телеграммы от ЦК Народной партии Камбоджи, генерального секретаря Национального совета Индийской компартии и секретаря по международным делам Компартии Дании.